Двойная фамилия в ушах вора звучит, как дворянский фон в ушах немецкого бюргера. Она означает, что ее носитель скрывался под разными паспортами, неоднократно судим и так далее. Молодой старается подражать неторопливой, веской речи наставника. Говорят они по-русски, лишь время от времени по инициативе старшего ботают на фене, воровском жаргоне. Молодой еще не усвоил его, подолгу обдумывает, что сказать. Старый ботает будто толчками и много быстрее, чем на русском. Я понимаю лишь отрывки воровской речи, случайно долетающие до меня. Разговор больше вертится вокруг загнутых углов, украденных чемоданов. Рецидивист почти всю жизнь провел, не считая годы в лагерях, на трех московских вокзалах: Казанском, Ленинградском и Ярославском. Так как они находятся на одной площади, его жизнь не выходила за пределы квадратного километра. Здесь были его работа и жилье, любовницы, рестораны, пивнушки и притоны. Он по-старинному называет их «малинами», а также отделение милиции, куда его приводили бесчетное число раз. Из этого квадрата он выезжал обычно через Таганку и Бутырку. Не может нахвалиться своим микромиром. Москвич с головы до пят. К моей досаде он, заметив, что его слушает несколько фраеров, начинает громкое повествование о том, как однажды украл хлебную карточку. И, конечно, 3-го числа. Половина 12-го. Забегает санитар. Кому побриться? В кубовой сидит цирюльник Борис. У него пока никого нет. О своем желании заявляю трое. «И ты тоже, иди первым», — показывает санитар на меня. Я неохотно поднимаюсь, иду в кубовую и подставляю Борису свою щетину, на которой он направляет бритву. Когда я возвращаюсь, в палату уже принесли хлеб на обед. После разговора о хлебе начинаем гадать, скоро ли принесут первое. Хлеб лежит на тумбочках и мучает голодных людей. Кое-кто уже съел довески, принимается отщипывать мякиш. Самые волевые прячут хлеб в тумбочке. Когда приносят щи, почти все уже расправились с пайкой. Так что хлебать баланду приходится, не закусывая. Только один старик в углу, который целую неделю, с тех пор, как его положили к нам, упорно отмалчивается, тщательно крошит свой нетронутый хлеб в миску со щами и ставит ее в тумбочку. Остальные следят за этим с явным неодобрением. Напряженное ожидание второго. На кухню и обслугу сыплются проклятия. Отдыхать, спать между щами и вторым невозможно. Из-за мелочей вспыхивают споры, крик. Народ нервный, голодный. Горячие щи только раздразнили аппетит. Ради мира в палате решаю направить разговор на безопасную тему. И, заранее зная, какой последует эффект, задаю провокационный вопрос. Кто объяснит мне разницу между щами и борщом? Забыв, что этот же вопрос я задавал на прошлой неделе, они все разом и по возможности громко начинают объяснять не русскому огромную разницу в содержании, способе приготовления и вкусе, который несравненно лучше. Только я опять не могу разобрать, что же все-таки лучше. Все зависит от того, является ли мой референт украинцем или русским. Потом разговор переходит на мирные дела: квашение капусты и засолку огурцов. В 3:30 нам приносят второе. У некоторых в овсяной каше попадаются кусочки мяса из консервов. Надо бы следить, как они раскладывают кашу. Злятся на санитаров те, кому его не досталось. Сами одно мясо жрут, на коем черт овсянка? Еще через 3:30 приносят чай. Все, за исключением старика, пьют его вхолостую. Ни у кого не осталось и крошки хлеба. Старик берет свою кашу, разводит ее чаем и заполняет этой смесью миску со щами и хлебом. Теперь начинается уже громкий ропот. Раскиснет все до вечера. Нечего разводить тут сифилис, заразу всякую. Врачу заявить надо. Старик вынимает из тумбочки оставшийся нераскрошенным хлеб. Жует его медленно и сосредоточенно, запивая водою из графина на столе. Несколько пар глаз следят за ним, завистливая ненавистью. Наконец, мертвый час. Кое-кто еще перешептывается с соседом, но после долгого ожидания все расслабились. Большинство тихо похрапывает. 5:00. Нас будят, раздавая лекарства. Тема разговора – химлаборатория, которая будто пользы не дает. В самом разгаре дискуссии общее оживление, поднос с хлебом. Не успели мы обсудить пайки, как приносят жидкую кашу, по 2 рыбки с мизинец и чай. Под угрожающие возгласы окружающих старик и это прибавляет в свою миску, как много, оказывается, входит туда. В палате очень громко, под аккомпанемент 3-этажного мата, разгорается спор. Обсуждают разницу между хамсою и килькой. Противники не могут договориться по-хорошему. Один из них, кандидат в блатные, вскакивает, подбегает к постели своего оппонента и поддает ему ложкой в бок. Тот орет благим матом. Молодой уже успокоился и возвращается в постель. Возле меня астраханец опять заводит разговор о заломе. 7:00 – измерение температуры. 10:00 – отбой. Итак, из тланника, каши, щей, хлеба и залома Бог создал и подарил нам еще один день. День, похожий на другой, с небольшими отступлениями. Завтра вечером, например, когда старик зачмокает над своими щами с кашей, рыбой и чаем, астраханец расскажет, что на 5-летке вскрыли внезапно умершего и нашли у него в желудке подобную кашу. О, как ждал я теми зимними вечерами, когда в полуоткрытой двери покажется белый халат. Я незаметно одевался тогда и выходил в процедурную. «Милая Ванда, как помогала ты мне задавить в себе пустоту, ужасную внутреннюю скуку, не давала превратиться в жвачное животное, помышляющее лишь о пище и табаке. Поддержкой была не столько еда, которую ты приносила. Ты помогала забывать окружающий нас мир. Мы прятались от него друг у друга. Нас спасали общие воспоминания о Европе, о том времени, когда и мы были официально людьми. Если присутствовали Баум, Ксавера или Вильма, мы, как ни в чем не бывало, шутили друг над другом. Но когда все собирались уходить, она говорила мне тихо, не обращая внимания, «Resta ancor an pe». А это «Resta ancor an pe» «Останьтесь еще немножко», и сейчас звучит во мне, когда вспоминаю левый берег. «Ванда, милая, resta ancor pe». Третье. В кожно-венерическом я дочитал «Королей и капусту». Как все книги, выпущенные магаданским издательством, это валялось повсюду, была в любой библиотеке и стоила гораздо дороже, чем те, что выходили на материке. Из нашего отделения книги уже не возвращались. Читали их все. Иногда даже возникали дискуссии по поводу содержания, разговоры о бабах. Чувствовала сытно по лагерным понятиям пища. Лечила нас невысокая пожилая докторша, которая обращалась с нами как с вольными. Если кто-то вылечивался в отделении, которым она заведовала, ему прибавляли на всякий случай еще неделю. «Теперь холодно», — говорила Кузнецова, — «недолго опять заболеть». Позже я узнал, что она фронтовичка, имела звание майора и много орденов. Через 2 недели наше отделение перевели в бывшее инфекционное. Хозяйство Горелика опустили этажом ниже, и мы стали соседями с психиатрией. Нас, чесоточных, поместили в большой светлой палате, в которую выходило зарешеченное окно бокса соседнего отделения. Одновременно сменили санитаров и кончили жирные щи, большие порции каши с добавками. Мы вдруг сели на паёк, что было весьма ощутимым после сытых дней за бабами. Новый санитар, сонный западник, только мазь приносил и нисколько о нас не заботился. Наутро после переезда в нашу палату вошел узкоплечий сифилитик. Их палата была напротив, с холодным лицом вора, и, не сказав нам ни слова, поставил перед окном бокса стул, залез на него и стал с кем-то там разговаривать. С этого дня он часами торчал у окна, причем говорил всегда так тихо, что разобрать слова было невозможно. Да мы и не интересовались. Скоро он выставил одно стекло из переплета и через отверстие играл в карты с больным, находившимся внутри. Когда наступало время еды, сифилитик выходил, брал свою красную миску в раздаточной, ел на скорую руку и возвращался на прежнюю позицию у окна. Однажды утром санитар сообщил, что Кузнецова вчера в поселке поскользнулась и сломала ногу. Ее положили в вольную палату хирургии. Она просила начальника, чтобы он нам другого врача не присылал, сказал санитар. Больные, мол, тяжелые, заразные. Вернусь, говорит, сама все решу. Хорошая баба, а ты, Петро, бери халат. Там внизу сидят какие-то, ждут тебя. В маленьком кабинете у входа в столовую сидели двое в белых халатах, под которыми выпирали на плечах погоны. Стол был завален делами, списками, листами бумаги с записями, карандашом. У меня спросили статью, срок, и подавал ли я кассацию. «Нет, гражданин начальник, никогда не писал». «Как это не писал? Все пишут». «А я считаю бесполезным. Разберутся сами». «Ага, а где же его фотокарточка?» Он смотрел на формуляр с пустым квадратом, место для фотографии. «Тебя что, никогда не снимали?» «Никогда, гражданин начальник». Они переглянулись. Второе, розовые, свежевыбритые, закурил. Тогда давайте отпечатаем для верности. Пальцы сюда». Я ушел в недоумении, вытирая свои пальцы, вымазанные типографской краской. Играть на баяне, так называли в лагере процедуру с отпечатками пальцев, мне уже давно не приходилось. Что это значило? Моих отпечатков не было в деле. Такое не могло быть к добру.